Глава 14. Предвыходной вечер. «Не переживай», — обрадовал Тивина Соколовский. «То ли еще будет». «Приятно, когда у тебя все-таки появляется выходной день. И даже два. Целых два дня. А еще приятнее, когда ты к ним даже не приступила, и они еще в запасе». Татьяна вечером в пятницу, которая по удивительному совпадению была ее предвыходной, наслаждалась жизнью на кухне. «Шушана, а ты не знаешь, почему наслаждаться жизнью приятнее именно на кухне?» — уточнила она у Норуши, которая восседала рядом, используя как шезлонг складку Таниного пледа. «Знаю, конечно, потому что у тебя норный характер. Ты как я. Самое приятное — это дом, а самое приятное в доме — то место, где всего много, вкусно, и кладовочка есть». «А у нас есть кладовочка?» — удивилась Таня. «Несчастная, да как же ты можешь полностью наслаждаться жизнью, не зная про кладовочку?» — изумилась Норуш. «Эх ты, смотри!» Шушана махнула лапкой в сторону глухой стены слева от входа в кухню, и там открыла дверь, которой за миг до этого не было. «И как я забыла тебе ее показать?» — сама себе удивилась Норуш. «Ладно, пошли, посмотришь». Таня с любопытством заглянула в кладовку и ахнула. Когда-то в детстве была у нее уютнейшая книга с картинками, подарок папиной двоюродной сестры, которую она и не помнила. А вот картинки книги до сих пор могла описать в мельчайших подробностях. И одна из таких картинок как раз что-то подобное и изображала. Длинные узкие полки, а на них пакетики, мешочки, горшочки. Правда, все это маленькое, явно норушное. Так, для заполнения пустоты. «Вот видишь, какое все правильное!» Норуш ожидала законных комплиментов и восторгов. «А теперь ее наполнить надо. И будет у нас просто сказочная кладовочка. А поверху хочу сушки повесить. Маленькие такие. Помнишь, ты покупала?» Детское воспоминание о книжке подсказало, почему сушки повесить. Там как раз была изображена связка сушек. Тут же Таня припомнила, что когда-то их такими вязками продавали. Она об этом читала. «Мы обязательно купим несколько пакетиков и нанижем их на веревочку», — серьезно пообещала Таня. «Да, пусть она сама к сушкам относится спокойно, пусть не очень понимает, зачем вообще делать такие запасы. В магазинах всего навалом. Но если Шушане так приятнее и спокойнее, то она с радостью купит ей сколько угодно сушек, круп и чего там еще в кладовке складывают. Хотя... я вот только про жучков думаю. Они заведутся?» — спросила она. «Ну что ты? Я же Норуш из приличного рода. Мы можем хранить что хочешь, как угодно, долго». Горделиво выпрямилась она и тут же спохватилась, всплеснула лапками и заторопилась к выходу, возмущенно пискнув. «Только не от этого бездонного кота. Терентий, ты же только что спал у Врана в комнате. Откуда ты уже в Таниной тарелке?» «Оттуда». Терентий махнул задней лапой, указывая то место в пространстве, где он только что обретался. «Я там был-был, а потом ощутил, что должен быть тут. У меня внутри ощутилась пустота, а для котов это недопустимо». «А теперь пустота у Танечки в тарелке, а ведь там была котлета», — сердилась Шушана. «Ну, правильно, котлета для кота, а для тарелки пустота», — важно продекламировал Терентий. «И вообще их у нас много. Котлет, в смысле. А я еще не совсем наполнился». Он намекающе покосился на Таню, но она покачала головой и показала на миску с кошачьим кормом. «Вот женщина легированной стали». Терентий прекрасно знал, насколько ему трудно в чем-то отказать, так что Таню за это, пожалуй, что даже уважал. «Ты откуда про легированную сталь знаешь?» — удивилась Татьяна. «Ой, да мало ли бубнят всякое студенты, пока учат», — вздохнул Терентий. «Вот, например, нашинский студиус сидит и бу-бу-бу себе под нос, а потом как подпрыгнет, как сверзится со стула, как станет вороном, а потом прыг обратно и клювом по книге клац-клац-клац». Таня покачала головой. Для нее все эти дисциплины были чем-то жутким и страшным, так что она вообще от души изумлялась, как это у Врана хватает сил все это учить. «Бедный, это он, небось, с материаловедением страдает. Он говорил, что почему-то это ему дается труднее». «Ага, труднее», — фыркнула Норуш. «Он страдает, потому что идет вровень с остальными, а по другим предметам он уже их давно обогнал». «Вот чудак какой!» — удивилась Таня, решившая, что надо бы повнимательнее слушать, что говорит Вран. И так из-за поездки и рабочих нагрузок в последнее время она что-то упустила. «А чем это у вас так классно пахнет?» В дверном проеме возник Вран, взлохмаченный борьбой с материаловедением. «Котлетами», — с видом профессора поведал ему Терентий. «Вкусными!» «Уже, небось, слопал и наверняка станет на тарелке», — сходу понял расстановку сил Вран. «Совести у тебя нет?» «Нету-нету», — подтвердила Норуш. «Таня их только сделала. Выложила одну для пробы, отвлеклась. А пробовать-то уже нечего. А котлета была такая горячая. Надо бы подождать, а потом уже садиться. Хотя... Ой, давайте скорее сядем и их попробуем, потому что приехал Соколовский с кем-то». Норуш прислушалась к чему-то, слышному только ей, а потом шустро юркнула в угол. Вернулась быстро и тут же доложила. «Там какой-то тявин, и, как я понимаю, это именно тот лис, о котором Таня рассказывала». Терентий закатил глаза и жалобно простонал. «И чего ты скрипишь?» «Я не скриплю, я страдаю. Лисы всегда очень вместительные». Терентий окинул взглядом сковороду с котлетами. «А котлет у нас не так, чтобы бесконечное количество». «Не переживай, я много фарша сделала», — утешила его Таня. «Погоди, тебе их и нельзя». «Да с чего ты взяла-то? Мне все можно, я не простой кот», — Вран хмыкнул. «Непростой? Да ты и можешь-то только болтать по-людски, а на пищеварение это не влияет». Звонок смартфона заглушил вопли оскорбленного Терентия, который уверенно считал себя гораздо более сложным, чем все остальные. «Тихо! Начальство звонит!» — скомандовала Таня, принимая вызов. «Танечка, у нас тут гость прибыл. Вы не могли бы выйти в гостиницу?» Соколовский покосился на Тявина, явно взволнованного. «Да, конечно. Сейчас». Шушана открыла проход, и, разумеется, изумительный запах котлет вышел первым. Тивин явственно сглотнул слюну. Соколовский принюхался. Вран насмешливо фыркнул. А Терентий на заднем плане картинно приложил лапу ко лбу, подразумевая, что он-то точно знал, чем все это закончится. Татьяна вежливо поздоровалась с Тивином, спросила, как дела у оленей и у Хорша. «Олени прекрасно! Хорш незаслуженно отлично!» — воспрял слегка смущенный Тивин. «И мне бы поговорить с вами с глазу на глаз». «Да, конечно!» — Таня удивилась, но решила, что ему надо по здоровью посоветоваться, мало ли что. «Идите в мой кабинет, там и поговорите». Соколовский благожелательно поулыбался, а потом переключился на Врана. «Надо же уточнить у подчиненного про курсы по программированию». Нет, Таня, конечно же, помнила про золотые рога, подаренные ей оленями, но думала, что ей поступит денежный перевод на счет, и оказалась совсем не готова к здоровенной сумище, набитой пачками крупных купюр, которую водрузил перед ней Тявин. «Вот, это ваше. Тут то, что вы получили за рога, за вычетом процента моего родственника-старателя, ну и моего, за доставку. «Вот я тут листик положил с расчетами». Тивин настойчиво протягивал Тане лист в клеточку, на котором были выкладки по суммам. Таня машинально его взяла, и у нее аж в глазах зарябило от нулей. «Много за доставку?» — переживал Тявин. «Я не осмелился такие суммы переводить. Да, я знаю, что с подарков в деньгах налоги не берутся, но очень уж значительный перевод получился бы. Не хотелось привлекать внимание». «Да как же вы это провезли? В аэропортах, на вокзалах, везде же багаж проверяют», — ахнула Таня. «Конечно, вот поэтому я машиной ехал. Тут от Нижневартовска до вас всего-то 50 часов езды. Если что, я уменьшу свою часть». «Тявин, да вы что? По-моему, вы себя обделили». Татьяна изумленно смотрела на него. «Вы мало взяли?» Тявин облегченно выдохнул. «Нет, не потому, что Таня чуть не силой заставила его взять дополнительную сумму из сумищи, а потому что у разных людей разный спусковой крючок. На кого-то гипнотически действует золото, а на кого-то пачки более привычных денег». Таня испытание прошла на отлично. Именно это и порадовало Тивина. Он-то много чего разного видел за свою жизнь. Благо, лисы его рода живут значительно, несоизмеримо дольше обычных. «Спасибо вам». Тивин обратил внимание на то, что Таня легко отвернулась от сумки, общаясь с ним, и благодарил не только за деньги, но и за это — возможность открыться перед человеком, который знает, кто ты такой, да еще и точно-приточно не продаст твой секрет, не предаст, повинуясь шороху этих бумажек. Дорогого стоит. «Да это вам спасибо. Я, если честно, не ожидала, что будет так много». «Неужели не прикидывали?» — хулигански улыбнулся Тивин, почувствовав себя несоизмеримо лучше и свободнее, чем совсем недавно. «Не-а, запретила себе». Таня ответила на улыбку и удивилась. Тивин протягивал ей коробку. «Это подарок от моих сородичей, к которым вы летали в Норильск. Там ничего такого особенного, но им очень хотелось передать вам что-то на память». Таня открыла коробку, разобрала плотные слои мягкой белой бумаги и ахнула. «Красота какая!» «Это резьба по бивню мамонта», — пояснил Тивин, очень довольный ее реакцией. «Собственно, сам мамонт, а сбоку еще кулон лежит». Татьяна с трудом оторвалась от изумительно тонкой работы, изображавшей мамонта. Кажется, каждая шерстинка была видна, и вытащила из коробки кулон с лисой. Они все пытались найти такой же с песцом, но не успели. Мастер долго работает, а у него в наличии был только этот лис. Расслабленно объяснял Тивин. Если честно, он устал. Долгая езда за рулем, остановки лишь на заправках, и чтобы поесть. На сон он не отвлекался, знал, что может еще потерпеть. Все-таки он не человек, которому сон необходим постоянно. Хотя больше всего сил отняло московское движение. Хорошо еще, что в машине был один. Ругался он совершенно неприлично, аж на трех языках. На русском, на языке манси и на лисьем. А еще волновался, как Татьяна воспримет деньги. Если честно, его потянуло к этому человеку. Потянуло так, как иногда это бывало у лис. Хотелось услышать голос, запах, бежать со всех лап по насту, не проваливаясь, чтобы просто посмотреть издалека. Этого обычно бывало достаточно. Но те люди не знали, кто он. Просто лиса, которая крутится неподалеку. Не вредит, не пакостничает, а так, любопытствует. Ему могли даже что-то съестное подкинуть от широты души. Он с благодарностью брал угощение, но шел-то вовсе не за этим, а за каким-то странным ощущением тепла даже в лютый мороз и на снегу. Шел, пытаясь понять, почему так, что могут эти создания, которые живут так мало, которые часто тратят свою жизнь на сущую ерунду, но почему-то необратимо привлекают. Он много общался с людьми в людском обличье, вполне официально работал, вел дела, имел документы, водил машину, делал все, что положено обычным людям, и даже больше, потому что дольше жил. Но таких, с которыми хотелось побыть в истинном виде, было совсем-совсем немного. Татьяна, которая знала, кто он, не купилась на золото, не испугалась Хорша, не нырнула с бессмысленным возгласом в кипу привезенных им денег, а радовалась подаркам. Копеечным для ее нынешнего финансового состояния была как раз из таких. «Какой лис красивый!» Таня проводила пальцами по тонкой резьбе, улыбалась лисьему изображению, и Тивин, сам не ожидая от себя, расплылся в улыбке. «Ой, вы же только что приехали, да?» — спохватилась она, покосившись на худощавого темноволосого человека. «То есть не совсем человека, но им же тоже отдыхать и есть надо». «Да». «Может быть, поужинать хотите? У нас котлеты есть. Вы котлеты любите?» «Очень». Его нос давно напоминал о том, что он очень-очень любит эти самые котлеты, причем конкретно те, которые сейчас пахнут. «Тогда пойдемте ужинать». «Ой, тяжелая какая!» Таня потянула сумку, но Тявин сам поднял сумищу и легко понес за ней, радуясь, что она не забыла про резного мамонта и крепко зажала в руке кулон с лисом. Лисом, так похожим на него, только белым. «Интересно, и где это мое начальство?» — думала Таня. «Может, и его пригласить на ужин?» Об этом она могла бы и не беспокоиться. Соколовский сам себя пригласил. «А что? Ну не сидеть же ему в кабинете, как не родному». Когда Таня и Тявин переступили порог двери, открытой Шушанной, и вошли в кухню, то сразу оказались в эпицентре жаркого спора. «Ты вообще-то сегодня вечером уже два раза ел», — утверждал Вран. «Наглый переносец! Вообще-то три раза! И это ничего не значит. Может, у меня вообще норма 5 ужинов в день. Я трачу много-много энергии». «На что? Перекатиться от моей комнаты, где ты занимаешь пол дивана, до кухни, а потом поваляться у Тани?» «Да хоть бы и так. Я это... компенсирую голодное прошлое». «Ты докомпенсируешься и перестанешь проходить в дверь», — фыркал Вран. «Завидуй чужой харизме молча», — с превеликим достоинством ответствовал Терентий, а, обнаружив в кухне незнакомца, сдержанно ему кивнул. Тивин, повинуясь жесту Норуши, поставил сумку в открывшуюся кладовочку и уселся на место, указанное ему Соколовским, а Таня быстро начала накладывать на тарелки еду, радуясь, что собиралась завтра сделать пирожки с картошкой и грибами, и для этого сварила гораздо больше картофеля, чем это было нужно для ужина. «Танечка, у вас котлеты и пюре просто изумительные», — разглагольствовал Соколовский, насмешливо косясь на Тивина. Тот ел молча, сосредоточенно, но явно наслаждаясь. «Приручила уже». «Но что тут удивляться? Она, похоже, сама не понимает, как на таких, как Тявин и Вран, воздействует. Наверное, первые собаки и коты шли из своего дикого состояния примерно к таким людям, как она. Около таких можно и в лютую стужу согреться. Я-то знаю. У меня Марья такая же. У нее тоже вечно полон дом всяких гостей и пришельцев». Всякий раз, когда Соколовский вспоминал жену, у него улучшалось настроение. Так что даже некая опасливость, а не решит ли теперь Таня от него уволиться, не могла испортить этот ужин.